«Лучик надежды», – думала девушка, наблюдая за слабым излучением, что давала пластина. После того, как адмирал сумел собраться и пребывал в явно адекватном состоянии, она попыталась найти хоть какую-то одежду. Даже при таком тусклом свете, что еле-еле рассеивал тьму на расстоянии 20 сантиметров, было неуютно ощущать собственную наготу. Хотя чего уже стесняться? Сейчас, когда волна адреналинового безумия, вызванного стрессом, схлынула, Рина ощущала себя двойственно. С одной стороны, находиться в обществе адмирала было куда лучше, чем в обществе спятившего дикаря. Но с другой, девушке было неловко. Пусть он вряд ли мог рассмотреть Рину, что специально отступила в темноту, но чувство неуверенности усиливалось с каждой секундой. Или это было чувство стыда за свое недавнее поведение? «В моей форме тоже есть такие штуки». Шаря по полу в поисках очков, решила она прервать тягостное молчание. Из одежды девушки пока попалась только мужская куртка, да и то по причине более раннего обнаружения ее адмиралом. За неимением альтернативы Рина облачилась в нее. Адмирал не походил на стеснительного субъекта, вряд ли он потребует куртку назад, чтобы прикрыться. И смысл это делать в таких потемках? Нет. Немного глухо, но уже вполне спокойно отозвался адмирал. Только в моей, это не стандартная начинка, а мой личный запас. Понятно. Ирине действительно было понятно, он же знает о своей слабости. Надолго их хватит. Она рефлекторно мотнула головой в сторону слабо светящейся пластины, забыв, что мужчина не может видеть в темноте ее движения. «Часов на 5. При таком минимальном расходе, возможно, на 6». И сейчас он ответил четко, давая понять, что осознает всю драматичность ситуации. Девушка резко выпрямилась и думать, забыв об очках. «Есть вероятность, что нас эвакуируют через 12 часов?» «Никакой». Пока ситуация снаружи не стабилизируется, сюда никто не сунется. А это минимум 3 суток. Четко обрисовал ей перспективы адмирал. И ни один из них не упомянул о только что случившемся приступе животной страсти. Сейчас была проблема гораздо актуальнее. Что делать, когда свет иссякнет? «Если я вас ударю чем-то тяжелым, это поможет?» Пискнула Рина, озвучивая самый очевидный для нее вариант. «Вас вырубит!» «Я очень сомневаюсь, что вы справитесь», — честно признался адмирал. Девушка заметила, как при ее словах невольно на миг в презрительном движении приподнялись его плечи. «А заснуть вы сможете?» «Так хоть какое-то время выиграть можно было бы». «Я могу не спать до 5 суток подряд», — спокойно пояснил он, пристально наблюдая за девушкой. Вдруг ему ее видно. «А по пути сюда я хорошо отдохнул. Да и состояние слишком взвинченное, я не засну». «Но что-то надо сделать!» В отчаянии взмолилась Рина. «Свет скоро исчезнет!» «И вы вновь слетите с катушек!» Обреченно прозвучало в ее словах. «Я и сам думаю об этом», — отчитался адмирал. «И как? Идеи есть?» Запахнув на груди куртку, девушка приблизилась к мужчине. Выражения лиц обоих скрывали глубокие тени. «А никакого снотворного у вас предусмотрительно в воротничок рубашки не вшито? Или яда?» В последнем вопросе промелькнула даже ироничная надежда. «Чего уж таиться после такого секса?» «Не в этот раз». Сухо откликнулся мужчина с маниакальным вниманием, вглядываясь в свет. «Никаких ситуаций с пленением или граничной усталостью не предвиделось». И неожиданно удивил вопросом. «Вы видите без очков?» «Да, у меня близорукость. Но вообще я вижу достаточно сносно даже сейчас». Рина удивилась вопросу, но тут же вздохнула. «Значит, ни яда, ни снотворного, ни кувалды под боком. Есть особые болевые точки на человеческом теле. Если их точно нажать в определенном ритме, то...» «Хотя, опять же, без практики это трудно. Еще и в темноте». «Но что-то надо делать, мы тратим драгоценное время». «Выход наверняка есть», — убежденно заверил адмирал. «Необходимо лишь найти его». «Тогда ищите скорее!» В отчаянии покачала головой девушка и, реагируя на урчание в животе, предложила. «А пока надо поесть, чтоб суп не испортился. Вы будете?» «Я воздержусь, спасибо», — равнодушно откликнулся спутник Рины. «И правильно», — заявила девушка, отправляясь на поиски своей сумки. «Вдруг вы ослабеете от голода, и я смогу вас связать. Да и мне достанется больше». «Да, ешьте, это поддержит ваши силы. Я продержусь и без пищи, благо вода есть. Но крайне сомнительно, что это поспособствует моей слабости. С вами я справлюсь даже полуживым». В душе негодуя на эту необоснованную самоуверенность, на поверку более проблематичным случаем оказался сам адмирал, Рина отыскала термос с супом и принялась прихлебывать густой наваристый бульон, что все еще оставался теплым. Девушка очень надеялась, что адмирал что-нибудь придумает. Время света тает на глазах, а сил бороться с его приступами уже просто нет. Перекусив, Рина на ощупь пробралась в туалетную зону и умылась. «Вы что-нибудь решили?» — вернувшись, спросила она. «Да, госпожа Дол, я вижу единственный выход», — угрюмо сообщил ей адмирал.